Что за старшие преданные? Старшие преданные Прабхупада объяснял, что это те, у кого больше опыта. Больше опыта и больше вкуса. К шраванам, киртанам, вишносмаранам, падасеванам. Больше вкуса. Это означает, эти люди не планируют и не ожидают ничего другого в своей жизни, кроме как духовного прогресса. Это означает, что они всегда настроены позитивно по отношению к духовной жизни и всегда скептически относятся к материальной деятельности. Скептически это значит, есть так называемые оптимисты и пессимисты, чтобы было более-менее понятно. Оптимисты – это кто во всем видит положительную сторону. Пессимисты – это те, кто во всем видит отрицательную сторону. И говорится, преданный, он очень оптимистичен по отношению к духовному прогрессу, к духовной жизни. Он очень оптимистичен по отношению к наставлениям духовного учителя и наставлениям шастр. Но он очень пессимистичен по отношению к тому, что говорят материалисты, к чему они устремляются и так далее. Поэтому старшие преданные – это те преданные, которые очень оптимистичны по отношению к своим недостаткам. Это что означает? Всегда оптимистично настроенные на исправление своих недостатков. Всегда оптимистично относящиеся к тому, что говорят те, кто более одного высокой ступени находится. Старший преданный или продвинутый человек, он знает, как действовать правильно. И поэтому он может указывать ученикам на какие-то ошибки или на более младшим преданным. И поэтому Нарада Муни говорит, что критерием общения духовной жизни являются три правила. Это обучать младших, дружить с равными и служить старшим. И из этих форм общения самое лучшее общение – это служить старшим. Но мы не принимаем никого старшими, кроме гуру, гуру и Кришны. Или принимаем старшими только тех, кто, по нашему мнению, лучше, больше нам подходит. И поэтому в соответствии с этим мы можем прогрессировать и можем не прогрессировать. Гуна страсти определяется тем, что человек ищет то, что удовлетворяет в первую очередь его чувства. Поэтому мы замечаем, Прабхупада объяснял, что люди также пытаются искать такие религии, таких авторитетов, которые бы удовлетворили их материальные потребности, то есть их сентименты. И те, кто очень серьезен в духовной жизни, наоборот, они ищут тех людей, которые бы могли их наставлять, могли объяснять им, как правильно, как неправильно, что необходимо для этого. И говорится, очень долгое время мы никого не видим лучше себя, мы никого не видим равными. Мы всех видим менее продвинутыми. И поэтому такие люди, как правило, склонны подальше держаться от старших преданных. Они не совсем коммуникабельны с равными, но они очень хорошо себя чувствуют с теми, кто менее продвинут. То есть те, кто меньше знает. И больше это связано не с качествами человека, а с той информированностью, которую он получил. И Прабхупада объясняет, что эти люди, как правило, неплохо знают философию в плане информации. Знают разную терминологию, знают разные истории, но сами они не обладают правильным поведением и правильными качествами для того, чтобы вдохновлять людей к духовной жизни.